Глава третья. Иллика. Кажется, отец сошел с ума. Да что там кажется, точно сошел. У нее, Ильки, острый слух. Она прекрасно все слышит. Ну, может, и не совсем все. Ну уж, внук, она расслышала. А вдруг этот мерзкий колдун заворожил отца так же, как и ее, там, в храме? Нет, не похоже. Как-то ее муженек и сам кривится при мысли о ребенке. Или о брачной ночи с ней? Ишь, чего удумал? Как он смеет нос воротить? Хоть Илика спать с ним и не собирается, вот ни за что на свете не собирается. Ну, разве что за клинки. Мелькнула какая-то совсем недостойная будущей героини рыцарских баллад мысль. И девушка отбросила ее, решив сделать вид перед самой собой, что и не было вовсе ничего такого. Нет, спать с ним нельзя хотя бы потому, что брак надо расторгнуть. И хоть она уже и не девица, это же не обязательно всем сообщать. Можно же просто поклясться, что с этим мужчиной ничего не было. И все. Свобода. О том, что истинный брак может не расторгаться так легко, Илика даже не собиралась думать. Не могут быть боги так с ней жестоки. Да, припугнули. Вероятно, за это ее, как она теперь понимает, недостойное намерение стать служительницей, но правила не соблюдать. Ну так и ладно. Она не дура. Все поняла. Больше к богам не полезет. Ярмо в виде венца можно снимать. Спасибо. Было очень познавательно. Иначе придется ей мужа убить. А грех ведь это. Негоже ведь богам толкать человека на грех, правда? «Я к ночи вернусь», — сказал колдун и как-то так выразительно на нее посмотрел, что Илика вздрогнула. «Чур меня, чур!» — в панике подумала она. «Нельзя с ним идти, вот никак нельзя! А колдует и сделает, что захочет, мерзавец!» «Ну, давай уже, кончай раскланиваться с отцом и сестрой и вали отсюда!» Раздраженно шипела про себя девушка, глядя, как застывший в дверях колдун любезничает со своими новоявленными родственниками. Вот может же нормальное выражение на лицо нацепить, когда постарается. Хотя все равно он Илике не нравится. И уж она постарается, чтобы к ночи... Да какое там? Чтобы уже через полчаса отец ее полностью поддержал в планах развестись. А этого Акара и на порог бы не пустил. Он... «Колдун!» — сказала Илька, едва дождавшись, пока молодой муж уйдет. И картинно всхлипнула, ожидая, что отец заохает, возмутится, а она еще добавит, рассказав, как он с ней плохо обращался. Жалко, пару синяков не догадалась сама себе поставить. Уже бы проявились, наверное. Ну, ничего, главной новости должно хватить. «Увы!» Бирней ее чаяний совершенно не оправдал. «Хорошая профессия», — веско сказал он. «Ты же у меня образованная, просвещенная девушка. К чему эти предрассудки?» «Но он же не способен любить!» Почему-то вывалила тот аргумент, который ее саму совершенно не волновал. Вот только его любви ей не хватало. Хотя так было бы удобнее им вертеть, наверное. Но так как она все равно не собирается с ним оставаться... «Да больше половины людей не способны любить», — как-то на редкость равнодушно отозвался отец. «А из тех, кто способен, и треть не любит. Но живут, детей рожают». «Он меня заставил», — сказала она, забыв всхлипывать и впиваясь глазами в лицо отца. Что-то идет не так. Отец знал, что колдун. И все равно отдал? Как же так? Что заставил? Немного насторожился Бирней. Сказать «да» в храме? Он... Договорить она не успела. Поняла, что бесполезно. Даже венчайся они при других обстоятельствах. И скажи она «нет», «да», сказанное ее отцом, пересилила бы. Увы, Но женщина в этом несовершенном мире почти никаких прав не имеет. «Иленька», — назвал ее отец, как в детстве. Но за мягким тоном чувствовалась железная решимость. «Поживи с ним хотя бы полгода. Потом можешь вернуться сюда, если не поладите». Илика сидела на кровати и ждала. Мужа ждала. Вообще-то сначала она караулила его возле двери, намереваясь либо подставить подножку, либо приложить этой самой дверью. Хорошей, крепкой, по носу. Для конструктивного начала разговора, так сказать. Но мерзкий колдун все не шел. И она, устав слоняться возле двери и вздрагивать от каждого шороха, присела на кровать. В конце-то концов, начать можно и с меткого слова. А врезать она ему завсегда успеет. Гад все не шел. Специально, наверное. Выдерживает паузу, чтобы она вся извелась. Со злостью подумала девушка. А вот фиг ему. Не боится она его. Ну, почти не боится. Но забирая молодую жену из дома тестя, колдун обещал тому не применять к ней свое поганое колдовство. Нет, он, конечно, не так сказал. Но смысл примерно был такой. В общем, при таких условиях не боится. Однако все равно немного нервничает. Впереди битва, которую ей надо выиграть. И от того, что битва будет словесной, а не на мечах, что ей куда привычнее, только волнительнее. А комната ничего такая. Но как будто бы и не живет здесь никто. Или же колдун, помешанный на порядке психопат. А что? Вполне возможно. Пару минут она боролась с любопытством. А потом подбежала-таки к шкафу и, рывком его распахнув, словно кто-то мог оттуда выпрыгнуть, самой смешно, ей-богу, уставилась на пустые полки. Другая дверца. И снова пусто. Значит, колдун выделил ей отдельную комнату. Не ожидала, не ожидала. Поставим ему маленький плюсик. И так уж и быть, не будем с порога бить по самому дорогому. Хотя кто их колдунов разберет, что у них там самое дорогое? Но комната комнатой, а он все равно наверняка заявится ребенка делать. И брак утвердить. Но не на ту напал. В смысле, не на той женился. Она его словами так размажет, что он и думать забудет, зачем шел. А если слова не помогут, тогда да, по самому дорогому. Ну что он не идет-то? Вконец загрустила Илика через час. Уже и спать хочется, и темно совсем-совсем. А как ложиться, если рискуешь проснуться под колдуном? Никак. Придется взять дело в свои руки. Вздохнула девушка и отправилась искать Акара. Нашелся он в гостиной. Сидел в кресле рядом с камином. Смотрел, не мигая, в огонь и... пил. Прямо из бутылки. Фу! — сморщила нос Илика, чувствуя себя оскорбленной. Это он надирается, чтобы к ней пойти? Она невольно даже заозиралась в поиске его клинков. Уж очень захотелось его прибить, потому что, во-первых, она не выносила пьяных мужчин. Вообще никак. А во-вторых, это что же? Он счел ее настолько некрасивой? А она, между прочим, мужчинам всегда нравилась. Пусть и нет у нее классической красоты и этой изящной слабости. Ох! И слава пятерым, что нет. Ее саму эта нарочитая беспомощность в женщинах бесит невероятно. Но она яркая и живая, и в жизни еще не было так, чтобы нравящийся ей мужчина не ответил взаимностью. А тут этот задохлик нос воротит и надирается для храбрости. Прибить его, чтоб не мучился, и всего делов-то. Клинки не обнаружились. Так что Илика просто вырвала бутылку из рук начинающего, а может, уже и давно практикующего, ей-то откуда знать, алкоголика, и уселась в кресло напротив. Муж к потере бутылки отнесся весьма флегматично. Некоторое время изучал пустую руку, а потом перевел взгляд на жену и спросил: «Ты чего не спишь?» И как-то так миролюбиво спросил, вот уж не ожидала от него, что Илька весь свой запал растеряла. И чтобы скрыть замешательство, зачем-то приложилась к бутылке. «А ведь вкусное вино этого мерзкого колдунишки!» «Да, действительно вкусное!» «Не будет никакой брачной ночи!» — агрессивно заявила молодая жена, снова прикладываясь к вкусному вину. «Я думал, мы об этом еще утром договорились». Все так же мирно усмехнулся ее собеседник. И Илька почувствовала, что теряется. «Когда твоя агрессия встречает лишь спокойную, уверенную доброжелательность, это обескураживает. По крайней мере, вменяемых людей. А Илька вменяемая, да, хоть и вспыльчивая». «А знаешь, — сказала она вдруг, правда, вдруг, сама не ожидала, — твой пьяный характер нравится мне куда больше». «Хм», — усмехнулся он, и она внезапно подумала, что черты лица у него на редкость четкие, хоть и непривычные ее глазу. А когда он не колдует и не злится, то на него даже смотреть без содрогания можно. Или это все вино виновато? Словно подслушав ее мысли, он предложил: «Выпей тоже. Вдруг вино и на тебе хорошо скажется». «Вот ведь нахал!» «Ха!» — сказала она. И почему-то сделала еще пару глотков. «Если ты собирался меня опоить, чтобы соблазнить, ничего у тебя не выйдет». «И я...» — как-то даже обиделся колдун. «Вовсе не нуждаюсь в помощи вина, чтобы соблазнить женщину». «Конечно!» — не упустила случая вставить шпильку Илька. «Зачем тебе алкоголь? Заколдовал и готово». «Я так не делаю!» — мрачно и как-то совсем уже обиженно огрызнулся Акар. «Да ладно!» — сказала Илька, и, чувствуя, что переходит все границы и рушит только-только наметившееся примирение, но не находя в себе сил промолчать, добавила, подавшись вперед и широко распахнув глаза: «Так что же, у тебя и женщины до сих пор не было?» И еще маленький глоток сделала. Маленький, потому что последний. Странно. Когда забирала, казалось, что там куда больше вина оставалось. Но, видимо, показалось. Жаль, жаль. От добавки просить у мужа как-то не с руки. Особенно после последней фразы. Похоже, его не слабо так проняло. Вон как прищурился на нее своими темными раскосыми глазами. «Как бы чего ни вышло», — вдруг посетила Илькину голову, на удивление трезвая и здравая мысль. Но девушка ее отбросила. «Или это было вино?» «Нарываешься», — с непонятной интонацией протянул колдун, но вроде без угрозы. Похоже, с женщинами у него не так уж плохо. По крайней мере, это не больное место. Значит, будем искать дальше. «Просто хочу узнать мужа поближе», — невинно улыбнулась она, собираясь перевести разговор на другую тему. «Например, о клинках поспрашивать. Или куда он все деньги просадил? Видно же, что дом хороший, только запущенный уже. Да и оружие, опять же, баснословно дорогое». «Поближе», — хмыкнула Кар. Илька сдержалась и не стала объяснять, что это уже совсем другое, поближе. Не то, что некоторые подумали. Не настолько она еще пьяна. Да и никакого вина тут не хватит. «Мне 33, — сказал вдруг он, — и я колдун. Что еще ты хочешь узнать?» «Твой самый большой страх». не стала молодая жена ходить вокруг да около. И у ее мужа даже глаза, кажется, почти нормальными стали от удивления. Молча покачал головой. Илька пожала плечами и сделала еще один заход. «Что-то, чего ты стыдишься?» «Увы. Но все, чего ей удалось добиться, это абсолютного внимания». Он уже не смотрел в камин, отвлекаясь на нее лишь изредка, как в начале разговора. Теперь он не сводил с нее глаз, и она даже немного занервничала. «Я настолько похож на дурака?» — спросил то ли с удивлением, то ли с раздражением. Врать она не стала, да еще и разозлившись на себя за некоторое волнение, которое ощутила от его взгляда, сорвалась почти в прямое хамство. «Вполне, еще и на пьяного». В конце, правда, обворожительно улыбнулась, чтобы немного смягчить, за что тут же себя и отругала. Как бы не понравиться ему ненароком. А хотя... А почему бы, собственно, и нет? Влюбленный мужчина — послушный мужчина. Впрочем, есть два «но». Первое — он колдун. Так что влюбленным не будет, как ни изворачивайся. А второе... Ну, не ее это, не ее. Все эти женские, жеманные прыжки и ужимки, томные взгляды, трепетные вздохи, чуть дрожащий голос, случайно оголившееся плечо. Ей это все кажется странным, недоступным и где-то даже подлым. Это как вместо честного поединка на мечах выстрелить отравленными иголками в противника из-за угла. Да, эффективно, но неуважительно и не по-рыцарски. Да и не умеет она, что уж тут тень на плетень наводить. «А твой самый большой страх?» — спросил вдруг Акар. Как-то опять на удивление мирно. Еще несколько дней назад она бы смело заявила, что не боится ничего. Теперь же... Теперь она точно знала. Боится. Почти до животного ужаса. Боится этого ужасного чувства беспомощности. Когда ты только наблюдатель, а кто-то чужой, вселившись в твое тело, начинает жить за тебя твою жизнь. «Мышей боюсь», — довольно убедительно соврала, как ей самой показалось. Но муж почему-то поперхнулся и расхохотался. «Мы через 5 дней едем в Таргон», — сказал колдун, и это совершенно не вязалось с его еще, казалось, висящим в воздухе смехом. В Таргоне истово поклонялись деве, терпели мудреца и воина, игнорировали безымянную, полагая, что свою судьбу каждый творит сам. И люто ненавидели темного, сжигая в очистительном пламени все и всех, кого коснулась его скверна. То есть колдунов, их вещи, дома и все, к чему они прикасались. Вероятно, жена тоже входит в этот вот перечень всего оскверненного. Если бы он сказал: «Мы через неделю заколем друг друга вот этими вот кинжалами», вряд ли бы она удивилась сильнее. «Зачем?» — только и смогла горошина выдохнуть Илька. «Давай я тебя тут прибью. Хоть мучиться на костре не будешь». В ответ ей досталась безрадостная улыбка и мрачный взгляд. И, разумеется, никакой благодарности за заботу.